Я знаю количество бешеных детских садах. Я помню по имени каждого на стапелях. Лидер тайных собраний, кошек, дворян и детей, сетель, жнец, председатель электромагнитных полей. Я мега-перкуссия крыш во время дождя. Я третий слой на обшивках трамвая. Источник фонарного света, приемник радио ветра. Сумма всех километров метрополитена. Ты снова стоишь на карнизе, я причина порыва к прыжку. Ты сидишь в кинозале, это я в последнем ряду. Так хочешь, я выключу запах в подъезде. Хочешь, станут мягкими рельсы. Хочешь, город в пурпурных тонах. Просто найди меня, я мальчик в очках.